Глава 7. Основные магические инструменты фэн-шуй. Вы думаете, что речь пойдет о волшебной палочке или о каких-то особых ритуальных заклинаниях? Все намного проще. Фэн-шуй есть целый ряд инструментов, используя которые вы сможете достичь просто невероятных результатов. Ведь самое главное фэн-шуй – это энергия, настроение и состояние. Поэтому, используя самые простые инструменты, речь о которых пойдет ниже, вы можете привлечь в свою жизнь радость, благополучие, счастье, а также уберечь себя от негативных воздействий извне, защититься от зависти и от злых наветов. Струящаяся вода, фонтанчики. Струящаяся вода, фэн-шуй – это сама жизнь. Ведь даже название фэн-шуй происходит от двух слов – ветер и вода. Поэтому там, где есть текущая вода, есть жизнь, есть энергия и деньги. Весело текущая вода приносит по фэн-шуй деньги, удачу и благосостояние в дом. Поэтому всевозможные фонтанчики, а в теплых климатических условиях и рукотворные водопады, и небольшие прудики являются одним из излюбленных инструментов фэн-шуй. Вы можете всегда использовать энергию элемента воды в том месте, где необходимо очистить и активизировать энергию ци. При выборе фонтана руководствуйтесь соображением, что размер фонтана должен соответствовать размеру вашего жилища. Слишком большой или слишком маленький фонтанчик одинаково неприемлемы. Также следите за тем, чтобы вода в вашем фонтане была всегда чистая, ведь грязная вода символизирует неудачи и грязные деньги. Если вы установили фонтан перед вашей входной дверью, в офис или дом, то убедитесь в том, что вода течет по направлению к дому, а не наружу от дома. Ведь вы хотите, чтобы процветание и благополучие приходили в ваш дом, а не утекали из него. Еще одно важное правило. Никогда не располагайте фонтанчик в спальне. Это табу фэн-шуй. Место для фонтанчиков – восточный или юго-восточный сектор вашей гостиной, либо сектор, где находится годовая или натальная звезда богатства. Обязательно используйте три секрета в момент установки фонтанчика. Сформируйте намерение, проговорите любимую мантру или позитивное утверждение. Например, «Я ставлю фонтан для привлечения процветания и изобилия в свою жизнь». Сделайте мудру, которая вам нравится и которая символически запечатает ваше намерение. Кристаллы, хрустальные шары. Лично я начинала свою практику фэн-шуй именно с того, что развешивала в важных точках квартиры кристаллы на красных ленточках. И я не прогадала. Ведь кристаллы, особенно повешенные на окнах, привлекают в дом драгоценную энергию ци, преломляя свет и распространяя веселые солнечные лучики по всему дому. Розовый кристалл, например, кристалл розового кварца или фиолетовый кристалл аметиста, расположенные в спальне, способны принести энергию интимности и в то же время стабильности в вашу любовную жизнь. Очень хороший эффект производит электрический свет, направленный на ваши кристаллы. Ограненные хрустальные шары – великолепнейшие средства фэн-шуй, не только для привлечения благоприятной энергии, но и для защиты от негативной энергии ша-ци. Как правило, многогранные хрустальные шарики справляются со многими проблемами фэн-шуй. От защиты от негативного воздействия внешних сил до гармонизации скошенного потолка. Фактически хрустальные шары можно использовать везде, где необходимо улучшить качество энергии. Возможно, вы видели, что некоторые люди вешают такие хрустальные ограненные шары на зеркале заднего вида своих автомобилей. Хочу вам сказать, что это очень хорошая идея. Ведь огненные хрустальные шарики не только защищают вас от разрушительных энергий мчащихся машин, но и благословляют вас на счастливую дорогу. Хрустальные шары особенно чувствительны к трем секретам, поэтому перед применением не забудьте вспомнить о своем намерении, проговорить аффирмацию или мантру, и зарядить ваш хрустальный шар энергетической мудрой. Колокольчики или музыка ветра. Если, заходя в магазин, вы слышите звук колокольчика, прикрепленного к входной двери, то будьте уверены, хозяин знает фэншуй. Ведь звон колокольчика, который оповещает о приходе клиента, также активизирует энергию. Зачастую колокольчики делаются из сплава нескольких металлов, и их звон считает очень благоприятным. В колокольчике звенят перед началом ритуала или медитации. Это настраивает на глубокий медитативный лад. Наверное, нет такого человека, которому бы не нравился нежный мелодичный звон колокольчиков. Колокольчики способны рассеивать негативную энергию, моментально очищая энергетику пространства и параллельно привлекая удачу. Вот почему считается, что очень хорошо очищать дом с помощью колокольчика. Проходя по периметру дома с колокольчиком в руках, вы создаете пространство для прихода в вашу жизнь новых благоприятных возможностей, свежих вибраций и удачи. Колокольчики прекрасно справляются с защитой вашего дома от негативных соседей или от здания окружающего вида. Колокольчики также являются противоядием от негативного воздействия звезды 5. Если вы знакомы с магией летающих звезд фэн-шуй, то вы поймете, о чем я говорю. Используйте колокольчики всегда и во всех местах, где вы хотите усилить, активизировать или освежить энергию. Благовония. Использование благовоний в вашем доме – это эффективный способ улучшить энергетику пространства и привлечь удачу. Вот несколько рекомендаций фэн-шуй по правильному использованию благовоний для достижения гармонии и благополучия. Выбор благовоний. Важно выбирать натуральные благовония, такие как сандал, ладан, пачули или лаванда. Каждое из этих растений имеет свои энергетические свойства. Например, сандал помогает успокоить ум и привлечь удачу. Ладан очищает пространство и способствует медитации. Пачули привлекает богатство и изобилие. Лаванда расслабляет и создает атмосферу покоя. Смысл использования благовоний. Благовония можно использовать в следующих целях. Очищение пространства. Перед началом внесения изменений в свой дом рекомендуется провести очищение помещений. Для этого можно окурить дом ладаном или сандалом, чтобы убрать негативные энергии. Создание уюта. Благовония могут создать атмосферу тепла и гармонии. Это особенно ценно для зон отдыха и спальни. Привлечение удачи. Определенные ароматы, такие как корица и цитрусовые, могут помочь в привлечении удачи и финансового изобилия. Локация в доме. В зависимости от того, какую энергетику вы хотите привлечь, нужно правильно размещать благовония по дому. Гостиная. Используйте благовония, способствующие общению и дружбе, например, сандал или цитрусовые. Кухня. Здесь хорошо подойдут ароматы, которые стимулируют аппетит и благополучие, такие как розмарин или базилик. Спальня. Используйте успокаивающие ароматы, такие как лаванда или мелисса, для создания безмятежной атмосферы. Рабочий кабинет. Для повышения продуктивности и концентрации помогут такие благовония, как розмарин или мята. Методы использования. Аромалампы. Добавляйте эфирные масла в аромалампу. Это помогает насытить пространство ароматом и создать уютную атмосферу. Курение благовоний. Используя палочки или конусы, окурите помещение. Обратите внимание на направление дыма. Оно должно быть направлено наружу, чтобы негативные энергии уходили. Саше и мешочки. Наполняйте их травами и помещайте в шкафы или подушки. Это придаст вещам приятный аромат и защитит пространство. Обязательно используйте метод трех секретов, когда зажигаете благовония. При использовании благовоний важно быть внимательным и осознанно подходить к процессу. Создайте позитивное намерение, когда вы зажигаете благовония. Например, вы можете приветствовать удачу, очищать пространство или привлекать изобилие. Ваши мысли и эмоции будут влиять на энергию, которую вы создаете. Регулярное использование благовоний фэн-шуй может значительно улучшить атмосферу в вашем доме и привлечь удачу. Главное – следовать интуиции, прислушиваться к своим ощущениям и настраиваться на положительную энергетику. Создавая гармоничное пространство, вы способствуете своему благополучию и счастью. Цветы как магические инструменты. Разберем подробнее использование цветов в магии фэн-шуй для привлечения удачи и счастья в дом. Наряду с водными объектами цветы считаются одним из самых мощных инструментов для оздоровления и освежения энергии дома. Фэн-шуй подразумевает использование различных элементов для создания благоприятной атмосферы. Цветы занимают особое место фэн-шуй, поскольку они символизируют жизнь, рост и новую энергию. Правильно подобранные и размещенные цветы могут стать мощным инструментом для привлечения в дом удачи и счастья. Я расскажу вам о том, как эффективно использовать цветы для достижения гармонии и благополучия в вашем пространстве. Символика цветов. Разные цветы и их цвета обладают уникальными свойствами и значениями фэн-шуй. Красный символизирует удачу, радость и любовь. Красные цветы, такие как гвоздики или розы, можно размещать в спальне или гостиной для привлечения энергии любви и гармонии. Их хорошо использовать в южном секторе. Желтый ассоциируется с дружбой и счастьем. Подойдут такие цветы, как хризантемы или подсолнечники. Их можно ставить на кухне или в столовой для создания теплой и дружелюбной атмосферы. Эти цветы подходят для северо-востока. Зеленый символизирует процветание и равновесие. Зеленые растения, такие как бамбук или фикус, помогут укрепить финансовую стабильность и создать ощущение уюта. Цветы зеленого цвета незаменимы для Востока и Юго-Востока. Белый олицетворяет чистоту и мир. Белые цветы, например, лилии или орхидеи, могут быть размещены в ваннах или спальных комнатах для создания атмосферы спокойствия и очищения. Белые цветы идеальны для запада и северо-запада. В каких помещениях размещать цветы? Расположение цветов в доме имеет немаловажное значение. Вот несколько рекомендаций по их размещению. Входная дверь. Установите цветы на пороге или рядом с входом. Это привлечет позитивную энергию и удачу в ваш дом. Гостиная. В этой зоне можно поставить вазы с цветами, которые способствуют дружбе и общению. Например, яркие букеты с разными видами цветов сделают атмосферу более живописной и радостной. Спальня. Избегайте острых и колючих цветов. Выбирайте мягкие цветки спокойных оттенков. Избегайте также сильно пахнущих растений, чтобы не нарушать сон. Кухня и столовая. Цветы в этих помещениях должны быть жизнерадостными и наполненными светом. Особенно хороши желтые и красные цветы. Свежесть и уход за цветами. Идеальная энергетика цветов напрямую зависит от их состояния. Ухоженные свежие букеты или растения словно наполняют пространство жизненной силой, тогда как засохшие и увядшие растения могут приносить негативную энергетику. Регулярно меняйте воду в вазах, удаляйте увядшие лепестки и листья и не забывайте поливать горшечные растения. Сезонные цветы и их энергии. Кроме постоянно цветущих растений, используйте сезонные цветы, чтобы поддержать в доме поток новой энергии. Например, весной хороши тюльпаны и нарциссы, которые символизируют обновление, а осенью астры и хризантемы, олицетворяющие мудрость. Цветы и личные цели. Каждый цветок может поддерживать ваши личные цели. Например, если вашей целью является карьерный рост, разместите в офисе или рабочем уголке красные или оранжевые цветы. Если вы хотите укрепить семейные узы, используйте розы и другие цветы, символизирующие любовь и привязанность. Количество цветов. Помните, что в фэншуй самые лучшие цифры – это 3 или 9. Если вы хотите получить максимальную пользу от использования цветов, то поставьте в вазу 3 или 9 цветочков. Еще один вариант – поставить 9 небольших растений или ваз с цветами в ту зону, которую вы хотите активизировать. Важно! 3 секрета могут действительно сделать чудо реальностью. Размещая цветы, сосредоточьтесь на своем намерении. Проговорите выбранное утверждение. Например, вместе с этими прекрасными цветами в мою жизнь приходит любовь. Подкрепите ваше утверждение мудрой и визуализируйте позитивный результат. Тогда прекрасные цветы и магия фэн-шуй будет поддерживать вас во всем, что вы делаете. Использование цветов фэн-шуй – это простое, но крайне эффективное средство для создания гармоничной и счастливой атмосферы в доме. Уделяя внимание выбору, размещению и уходу за цветами, вы сможете не только улучшить энергетику вашего пространства, но и привлечете удачу, счастье и благополучие в свою жизнь. Помните, что цветы – это не только украшения, но и живые проводники энергии, способные делать ваш дом счастливее.